Когда он позвонил, я медленно досчитал до 10, распахнул дверь, и он вошел. Не думаю, чтобы когда-либо в жизни я двигался быстрее. В мгновение ока я схватил его за запястье и стиснул железной хваткой, а Сол, зайдя сзади, выхватил у него портфель. Челюсть Кеннета Мира отвисла, и он вдруг весь окаменел с головы до пяток. Потом попытался повернуться, но я держал его, как в тисках, так что повернулась только его голова. Сол попятился обеими руками, прижимая портфель к животу. Я сказал: «Давай, но только не урони». Сол осторожно зашагал по прихожей к лестнице, ведущей вниз цоколь. По дороге к нему присоединился Орри. Я выпустил запястье Мира, который проводил обреченным взглядом удалявшиеся спины Сола и Орри. Он по-прежнему не произнес ни слова. И вдруг медленно сел на пол. Опершись локтями о скамейку, он обхватил голову руками и начал мелко-мелко дрожать. Но рта так и не раскрыл. Я сказал Фреду: «Побудь с ним», и поспешил на кухню. Вульф восседал на табурете перед большим столом, сжимая в руке стакан пива. «Вы выиграли», – поздравил я. «Он принес ее, и она уже в наших руках». «Где он?» «В прихожей». «Вы не поверите, с какой легкостью Вульф способен оторвать от сиденья свою 1/7 тонны». Я последовал за ним в прихожую. Мир все еще корчился у скамейки. Вульф постоял, разглядывая его, 10 секунд, потом бросил Фреду: «Оставайся с ним», а сам протопал в кабинет. Я вошел следом. Браунинг спросил из красного кресла: «Он пришел?» 5 минут назад звонили в дверь. «Замолчите!» – рявкнул Вульф и прошагал к своему исполинскому креслу. Усевшись, он окинул их взглядом. «Да, он пришел», – сказал он. «Позавчера он приезжал к нам на собственной машине, однако не оставил свой портфель в ней. Он сидел в том кресле, которое сейчас занимаете вы, и держал портфель на коленях. Когда я сегодня решил пригласить его прийти, я предположил, что, узнав о том, что вы здесь, он принесет в портфеле бомбу. Разумеется, это была только догадка, хотя и логически обоснованная, но она подтвердилась. Он пришел и принес с собой портфель, который сейчас покоится внизу в цоколе, под 2 толстенными перинами. Уходя, вы увидите мистера Мира. Он распростерт на полу в прихожей, сломленный и побежденный. Пройдите мимо, просто пройдите. Он больше не ваш. Я собираюсь... Но черт возьми, что нам... Замолчите же. Я собираюсь позвонить инспектору Кремеру и попросить привести с собой людей, которые умеют обращаться с бомбами. Если не хотите с ним встретиться, уйдите немедленно. «Уходите!» Вульф повернулся ко мне. «Позвони ему, Арчи!» Я снял трубку и набрал номер уголовной полиции. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.